Почти все истинные боги и истинные бессмертные, заключенные в тюрьму, обладали самым высоким уровнем власти в их ранге. У них были невероятно высокие статусы, и поэтому был шанс, что некоторые из них знают эти методы. Шансы на то, что старший бог или наследственный бессмертный знали эти методы, были еще высоки, но, увы, Нин не мог ничего с ними сделать. «Давайте сделаем это медленно. Если я не смогу найти это здесь ни у одного истинного бессмертного, я пойду и найду другого истинного бога или истинного бессмертного. 10, 100. Я просто продолжу поиск. В конце концов, я обязательно добьюсь успеха». Нин посмотрел на Зимнего Пика. «Вы нашли то, что хотели». Зимний Пик посмотрел на Нина. «Дайте мне ваши звезды сверкающего неба», сказал Нин. Зимний Пик стиснул зубы. «Ты уже промыл меня. Теперь ты хочешь мои протокосмические духовные сокровища? Передай мне это», сказал Нин. «Хэмэм». Зимний Пик действительно не хотел отказываться от сокровища, но он махнул рукой. Мгновенно в воздухе появилось большое количество восьмиугольных, синих звезд. Их было 99, и каждая из них, казалось, содержала огромные небеса внутри них. Это было самое важное сокровище, которым обладал Зимний Пик, протокосмические духовные сокровища. «Возьми это». Зимний Пик убрал свой отпечаток на сокровище, затем бросил его на Нин. Рука Нин расширилась до 300 метров, когда он поймал эти сокровища. «Вот бутылка бессмертных таблеток и талисман сообщения. Таблеток должно быть достаточно, чтобы вы могли оставаться в живых в течение определенного периода времени. Если есть что-то срочное, вы можете разбить талисман, чтобы вызвать меня». Нин махнул рукой, бросая эти два предмета. Зимний Пик тут же принял их. Он полностью израсходовал свои духовные таблетки. Это было именно то, что ему нужно прямо сейчас. «Хэмэм». Зимний Пик посмотрел на вещи, затем фыркнул. Нин знал, что этот человек чувствовал себя довольно расстроенным после того, как он промыл его душу, а затем вынудил передать его самое мощное сокровище. Судя по воспоминаниям истинного бессмертного Зимнего Пика, иерархическая стратификация в Пангее предельно жестка. Нин полетел вперед на облаке, думая это про себя. Истинные боги и истинные бессмертные вообще используют протокосмические духовные сокровища, но только первоклассные истинные бессмертные, как Зимний Пик, могут использовать целые наборы протокосмического сокровища, такие как эти 99 звезд. Самое главное, у Пангея есть методы производства даже высших сокровищ. Нин вздохнул с изумлением. По правде говоря, на самом деле было довольно просто обновить силу протокосмического духовного сокровища. Метод заключался в том, чтобы добавить больше уплотнений в сокровище. Например, у него были свои собственные бусины Золотой Звезды Небес, с введенными в них 9 печатей хаоса. Это был метод укрепления духовных сокровищ. Но, конечно, вы должны были быть способны связывать и вливать необходимые печати. Или, для другого примера, Даист Три Непорочности разработал свои мечи диаграммы бессмертного меча убийцы, используя в общей сложности 7 печатей. Чем глубже были печати, тем мощнее были бы сокровища. Этот набор звезды сверкающего неба также содержал в себе печати, и их сила была необычайной. «Однако, этот набор сокровища мне не подходит», — тихо пробормотал Нин. «Тем не менее, чем больше сокровищ на моей стороне, тем сильнее будет моя сторона. Я должен отнять все протокосмические духовные сокровища у этих истинных богов и истинных бессмертных. В трех царствах только некоторые из главных держав имели доступ к сокровищам хаоса, и большинство из них не предназначалось для боя. Таким образом, абсолютное подавляющее большинство основных держав по-прежнему использовало протокосмические духовные сокровища в битве. Сокровища, такие как бусины Золотой Звезды Небес, были фактически бесполезны для большинства основных держав. Для Нин, конечно, бусины были вполне подходящими благодаря его сильной силе сердца. Для других, однако, сокровища, такие как звезды сверкающего неба, были более ценными, и печати, которые они содержали внутри них, поразили бы немало крупных держав. «Я могу обменять это на повелителя человечества для других сокровища», – размышлял Нин. «Как только я получу еще несколько сокровищ, я пойду и сделаю сделку». Повелитель человечества, путь даиста и буддист Санха имели огромные сокровищницы. Если бы он пошел со своими сокровищами, он мог бы обменять те, которые ему не нужны, на то, что он могло быть полезным. Но, конечно, ценность должна была быть эквивалентной. Теперь, когда шторм утих, Все различные штабы Альянса Нюева разместили различные предметы, которые им не нужны в этих сокровищницах, в том числе много ценных материалов, ингредиенты хаоса, бессмертные таблетки и другие вещи. Таким образом, члены их Альянса могли покупать то, что им нужно, что делает союз в целом более мощным. Я преуспел против истинного бессмертного. Теперь посмотрим, смогу ли я разобраться с истинным богом. Облако Нин полетело прямо к большой горе. На вершине горы сидел изможденный, с зелеными волосами человек, сидящий в позе лотоса. Как только Нин приземлился, мужчина открыл глаза. Какой истинный бог? Нин почувствовал себя немного задыхающимся. Истинные боги королевства Хаоса Пангеи были сопоставимы с истинными богами трех царств. Надсмотрщик, глаза человека с зелеными волосами были такими же острыми, как у ястреба, когда он тщательно изучал Нин. Что случилось с Пангея? Почему они послали тебя? Королевство Хаоса Пангея уже разрушено. Нин стоял на вершине горы, когда он говорил: «Я теперь контролирую весь всю тюрьму. Перед вами есть два варианта. Первый – сопротивляться мне. Второй – подчиниться мне. Только сейчас истинный бессмертный Зимний Пик покорился мне, и я уже приобрел его протокосмические духовные сокровища, звезды сверкающего неба». Нин обнаружил 99 синих восьмисторонних звезд, которые парили над его руками. Человек с зелеными волосами сузил глаза. «Зимний Пик, этот бесполезный кусок, он фактически подчинился вам. Что насчет тебя?» «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 41. Книга 19. Глава 41. Первые успехи». Нин спокойно посмотрел на него. С зелеными волосами человек фыркнул, затем закрыл глаза. Он просто сидел на вершине горы, не двигаясь вообще, как будто не обращал внимания на Цзинин. «Если это так, у меня нет выбора, кроме как атаковать». Нин покачал головой, затем махнул рукой. Полоса света меча мгновенно рассекла небо, оставив за собой прочный шрам в небесах. Этот удар мечом выглядел просто, но Нин наполнил его своей четвертой стадией силы сердца. Он мгновенно пролетел сотни километров и ударил прямо в человека с зелеными волосами человека. Ляск. Казалось, что он врезался в волшебное сокровище. Звук раздался, но с зелеными волосами человек даже не сдвинулся с места. Он открыл глаза, взглянув в сторону Нин, затем ухмыльнулся. «Это все, что у вас есть. Я могу просто сидеть здесь, и ты не сможешь причинить мне вред. Поторопитесь и победи». «О!» Нин покачал головой и засмеялся. «Сила атаки мечом была велика, если бы вы не сопротивлялись его силе вообще, вас бы уже здесь не было. Не говорите мне, что вы не использовали какую-либо свою божественную силу вообще, чтобы сидеть на том же месте, не сдвинувшись ни на дюйм». Он точно знал, насколько мощной была его атака мечом. Возможно, такой милый мир, как Земля, был бы разбит в пыль, даже если тело его врага было таким же жестким и нерушимым, как волшебное сокровище. Как только удар такой силы ударил его, он бы сбил его с ног. «Хэймэм, у меня есть тело истинного бога. Вы не можете повредить его вообще», — спокойно сказал с зелеными волосами человек. «Я просто забочусь о своем имидже и моем лице. Если бы не это, я бы не стал использовать какую-либо божественную силу вообще, как бы ты ни бил меня». Ну и шутка. Любой специалист, какой бы он грозный ни был, должен использовать божественную силу или бессмертную энергию, чтобы остаться в живых. Нин ухмыльнулся. «Рефайнеры Ки используют свою энергию Ки, а вам нужно использовать свою божественную силу. Почему ты так изможден? Разве это не потому, что ты пытаешься сохранить свою божественную силу? Даже если я не буду действовать против тебя, в нескольких циклах хаоса, твоя божественная сила будет израсходована, и ты все равно умрешь». Лицо с зелеными волосами казалось уродливым. Все живые существа должны были использовать энергию, чтобы остаться в живых. Причиной, по которой боги и бессмертные могли остаться в живых, было то, что они смогли поглотить природную энергию неба и земли. Если, например, они оказались в ловушке в исконного хаоса, не имея возможности опираться ни на энергию хаоса, ни на природную энергию, они умрут после того, как их бессмертные таблетки будут исчерпаны. Если вы хотите остаться в живых, вы должны продолжать использовать свою божественную силу. Каждая атака, которую я запускаю против вас, ускорит этот процесс. Посмотрим, как долго вы можете держаться. Нин вытянул правую руку. В ней появился лотос-цветок, а затем 8 лепестков цветка быстро вылетели в воздух над горной вершиной. Они развернулись на 3000 метров, а затем стали поворачиваться лицом к земле. Лепестки распускались, выпуская полосы пламени, которые мчались вниз, как божественные драконы, полностью покрывая область, где был человек с зелеными волосами. 8 потоков истинного пламя вспыхнули вокруг человека с зелеными волосами, но он смог легко сопротивляться этой силе. «Прекрати тратить свое время и силы», — прорычал человек с зелеными волосами. «Это пламя не может навредить мне, не спешите, у меня много времени», — Нин ответил холодно. «Твоя божественная сила будет быстро поглощена моим 8 огней мира Цанькунь». У человека с зелеными волосами был уродливый взгляд на лице. Его божественное тело было сопоставимо с артефактом чистого Янь. По твердости он был сопоставим с собственным телом Нина, после того как овладел полным 8-9 скрытное искусство. Хотя этот истинный бог имел доступ к еще лучшей защитной способности, эта божественная способность требовала еще больших ресурсов, и поэтому он еще не успел его освоить. Таким образом, его тело было похоже на магическое сокровище, но даже нетронутая магия сокровища в конечном итоге распадется и разломается после проведения нескольких циклов хаоса. Вот почему многие из старших богов и наследственных бессмертных имели поврежденную ауру. Им требовалось лишь немного энергии для их ремонта, но они не хотели этого делать. Ничто не может действительно существовать постоянно. Даже хаос-миры в конечном итоге распадутся и погибнут. Когда Нин сражался, он позволял людям безнаказанно ударять его тело, и его можно было бы назвать тем, кто не использовал божественную силу. Но на самом деле все это истощало энергию и силу. Однако количество потребляемой энергии было очень большое. На уровне Нин огромное количество энергии, которую он мог извлечь из естественного мира одним дыханием, было более чем достаточно, чтобы возобновить нужную силу, которую он потерял. Дерьмо, дерьмо. Лицо с зелеными волосами было уродливым. Он был заключен в тюрьму здесь на долгое время. Он замедлял скорость, с которой он использовал свою божественную силу, позволяя ему оставаться в живых в течение длительного периода времени. Однако 8 огней мира Цинькунь было способно сжечь внеземных богов до смерти. Хотя истинные боги не умрут, количество божественной силы, которую они должны были бы использовать для защиты от него, было очень значительным. Для сравнения, он теперь использовал свою божественную силу на большой скорости, чем раньше. Если бы он был во внешнем мире, он мог бы пополнить свою утраченную энергию в 10 раз, одним вдохом. Но, увы, здесь не было источника энергии. «Отправь меня, и у тебя будет шанс покинуть это место в будущем», — спокойно сказал Нин, продолжая сопротивляться. «Хэмэм, получите, смерть, черт, это сокровище с огнем внутри него». Человек с зелеными волосами был расстроен и нервничал. «Этот надсмотрщик может полагаться на эти 8 типов огня, чтобы напасть на меня, используя очень мало энергии, и он может пойти во внешний мир всякий раз, когда ему нужно, чтобы пополнить свою силу. Я, однако, застрял здесь. Кто, черт возьми, придумал это сокровище? Эти 8 типов огня явно слабы, но когда они объединены, они фактически становятся такими же мощными, как я». Видя, что человек с зелеными волосами не отвечал ему, Нин тоже замолчал. Это был еще один, кто не проливал бы слез, пока не увидел свой гроб. «Поторопись и подчинись». Еще один клон Цзинин, в другой части мира тюрьмы, стоял в воздухе, окруженный бутылкой, тыквой, браслетом и тремя другими видами магии сокровища. Эти 6 магических сокровищ выпускали истинное пламя, божественный ветер, истинные воды и другие виды атак. Мир был наполнен огнем и водой, и создавал темный ветер. Все атаки были направлены на женщину истинную бессмертную, которая пряталась за защитой волшебного сокровища. Истинный бессмертный зимний пик уже сдался. «Если вы продолжаете тратить свое время так, не обвиняйте меня за то, что я беспощаден», — рявкнул Нин. Женщина просто смотрела холодным взглядом на Нина. Что касается Нина, он мог только вздохнуть про себя. У него было 2 клона, один контролировал 8 огней мира Цанькунь, а другой носил много других видов магии сокровища. Ясно, что сокровища 2-го клона не могли сравниться с 8 огней мира Цанькунь, что было действительно идеальным сокровищем для использования против этих заключенных. Он в первую очередь полагался на истинное пламя. Нин очень мало нуждался в использовании собственной энергии. Этот процесс заключения людей в мир тюрьму был гарантированно медленным. Эти истинные боги и истинные бессмертные были сопоставимы с отцами Дао трех царств. Нин должен был бы приложить огромные усилия, чтобы справиться с каждым из них. Тем не менее, работа с этими заключенными не использовала слишком много его умственной энергии, и поэтому его клоны были в основном сосредоточены на медитации в искусстве меча. 32-й год Нин бродил по трем царствам. Будьте осторожны, старший. Уровень первобытного демонического бога владел двумя огромными военными молотами в руках. Он пересек лесистую местность, когда он встретился с Нина. Деревья вокруг него взрывались и сбивались в кучу. Фактически, некоторые из них сразу же обращались в пыль. Одетый в белое юноша, Цзинин, держал в руке два меча, и он двигался со скоростью Цзыфу уровня демонического бога. Его свет меча был похож на огромный щит, отталкивая удар. И затем, другой вспышкой, свет меча ударил в демонического бога. Ляск. Боевой молот не смог блокировать удар. Это было мощно. Демонический бог был ужасно напуган. Этот старший явно не использует все силы, и его удары кажутся слабыми. Но этот меч сейчас... Почему это было так странно быстро? Я почти не мог блокировать вовремя. Нин, однако, нахмурился. Затем он продолжил борьбу против демонического бога. Каждый раз он запускал этот удар еще раз. Атака ножом намного превышала тайны, которые содержались в обычном мастерстве Дао меча. Это было искусство меча, в котором содержались некоторые тайны из пяти сокровищ искусства владения меча, которое само по себе превысило небесные Дао. Даже при использовании силы Цзыфу силы одного удара было достаточно, чтобы вызвать уровень первобытного демонического бога, чтобы противник чувствовал себя неловко и нервно. Хлест. Наконец, ужасно быстрый меч сумел наброситься с достаточной скоростью, чтобы пронзить прямо в лоб демонического бога. Ужасно большая скорость привела к этой проникающей силе. Правильно, это сильное чувство. Нин обнаружил намек на улыбку. Старший. Уровень первобытного демонический бог был полностью ошеломлен. Этот младший признает, что он значительно уступает. Старший, ваше искусство меча просто непостижимо. Этот юниор никогда даже раньше не слышал о таком мощном искусстве. Продолжайте, инструктировал Нин. Хлест, хлест, хлест. Бедный демонический бог. Его неоднократно рвали и убивали снова и снова. Эта позиция, меча, из пяти позиций, она выглядит самой простой, но это самая быстрая и самая прямая стойка меча. Это вторая позиция, чтобы принять форму. Нин кивнул. Это стойка меча. Мне была известна как капля крови. Позиция капля крови. Самая быстрая, самая дикая, самая проницательная стойка меча. 36-й год обучения Нин мечом. В рамках небольшого мира. Идите, идите, идите. В фиолетовых одеждах девушка контролировала пару лазурных и фиолетовых летящих мечей издалека, посылая их полосами в Нину как полосы света. Бум, бум. В каждой руке Нина было два меча. Эти два меча были ужасно тяжелыми. Когда Нин владел им, он чувствовал, что он ударяет молотом или булавой. Когда его два меча столкнулись с летящими мечами, можно было услышать два глубоких гудящих звука, когда он ударил летящие мечи, отбросив их далеко. Как это может быть? Этот старший явно не настолько силен. Его сила только на Цзыфу уровне. Я первобытный даист. Как он мог сломать мои летящие мечи сырой силой? В фиолетовых одеждах девушка была полностью ошеломлена. Этот третий меч, наконец, принял форму. Нин улыбнулся. Эта стойка меча должна быть разрушитель небес в отношении моих пяти позиций. Все магические сокровища могут измениться по весу. Даже самый обычный ранг смертных или земного ранга мог бы иметь сокровища, используя некоторые печати, трансформироваться и весить 10 тысяч килограмм или стать таким же легким, как перо. Что касается протокосмических духовных сокровищ, подобных бусинам золотые звезды небес, они могут быть такими же тяжелыми, как маленькая звезда. Конечно, даже Цзинин мог бы управлять 3600 бусами, если бы он заставил всех их весить столько, сколько маленькая звезда. Таким образом, вес, который он хотел иметь, был бы лучшим весом. Позиция «Разрушитель небес» включала в себя изменение меча, чтобы сделать его более тяжелым, а затем использовать этот вес для удара. Если бы меч был тяжелым, он стал бы очень медленным. Но если бы меч был слишком легким, было бы тоже плохо. Чтобы достичь максимально возможной скорости, нужно было найти идеальный вес для определенного культиватора, исходя из его фактической силы. Позиция «Разрушитель небес» была очень быстрой, но она также содержала огромную силу. Он был способен разделить небеса и землю. 43-й год обучения нин с мечом. Вжух, вжух, вжух. Бесчисленные божественные иголки, всего более 10 тысяч, полностью окружили нин. Нин держал в руках два двойных меча. Загорелись две полосы света меча. Мгновенно два вихря воды, вращающиеся в совершенно противоположных направлениях, появились в воздухе. Когда полетели 10 тысяч игл, они были полностью заблокированы этими двумя занавесками воды, которые вращаются в противоположных направлениях. Эта позиция будет называться инь-янь. Нин кивнул. Инь-янь позиция. Защитная стойка меча, которая будет использоваться при столкновении с бесчисленными одновременными атаками. 51-й год обучения нин с мечом. Что случилось с этим старшим? Его сила и скорость достаточно низки, просто на цзыфу уровне, но он одновременно может сражаться с нами 13 братьями. Он действительно странный, но он довольно грозный. В ближнем бою или в дальнем бою мы совершенно не можем причинить ему вред. 13 первобытных монстров тьмы объединили свои силы против Нина, каждый из которых были демонические боги очищения тела. Нин все еще держал эти два меча в руках. Иногда мечи трансформировались в черные дыры. В другое время они трансформируются в вихри воды, которые его окружали. Все атаки были заблокированы, и в то же время он продолжал сражаться с тремя ближайшими к нему уровнями первобытные монстры тьмы. Эта атака продолжалась целый день и две полные ночи. Все еще не совсем так. Нет, это не так. Нин мог почувствовать, что он близок к критическому компоненту, и поэтому он не остановился. Вдруг, три странных блеска меча неожиданно появились из ниоткуда. У всех трех близлежащих монстров тьмы были разнесены головы. Хотя эти головы быстро отлетели назад и снова соединились с их телами, 13 монстров тьмы были полностью ошеломлены. Они окружили и напали на этого человека, но он все еще мог разорвать головы трех из них. В заключение, это больше похоже на это. Нин ухмыльнулся. Это стойка меча. Пусть она будет известна как бестеневая. Бестеневая позиция. Странная позиция, и очень быстрая. Ее скорость уступала только позиции капля крови, и она полностью превзошла скорость остальных трех. Позиция капля крови, по сравнению, была честной и открытой, тогда как эта бестеневая позиция была странной и непредсказуемой. В реке дрейфовала деревянная лодка. Нин сидел в лодке, медитируя. Его старый лысый слуга, внеземной бог девять клыков, спокойно стоял рядом с ним. «Я тренируюсь 51 год с мечом. Я использовал 5 сокровищ в качестве основы, придумал 5 моих собственных позиций, основанных на моем понимании дара меча. Наконец, эти 5 взглядов все приняли форму». Нин почувствовал радостное чувство в своем сердце. Несколько лет назад перед ним открылся обширный, широкий мир мечей. Только сегодня ему, наконец, удалось по-настоящему разделить этот мир на 5 основных частей. Все искусства меча можно разделить как принадлежащие к одной из его 5 позиций. 5 сокровищ искусства меча было введено Нином в эти 5 позиций. В результате все 5 из этих позиций меча были невероятно быстрыми. 5 позиций яркая луна искусства меча, единое сердце, инь-янь, капля крови, разрушитель небес, бестеневая. Нин почувствовал, что любая из 5 позиций меча, когда будет обучена последнему пределу, намного превосходит все другие виды искусства меча, существовавшие в 3 царствах. Но, конечно, это произойдет только в том случае, если он сможет постоянно улучшать их и совершенствовать. Сейчас они были ничем иным, как грубыми очертаниями. Ученик. В деревянной лодке внезапно появился пространственный вихрь, из которого появился патриарх Субхути. Нин поспешно поднялся на ноги. Мастер. Патриарх. Внеземной бог девять клыков тоже был шокирован, и он тут же поклонился с уважением. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 42. Книга 19. Глава 42. 3 уровня построения Раху. Вы преуспели? Субхути сел в позу лотоса, лицом к Цзинин. Садись. Нин тоже сел в позу лотоса. Кивнув, он сказал. Тем не менее, сейчас это всего лишь очертания. Как называется это искусство меча? Спросил Субхути. Яркая луна искусства меча, ответил Нин. Субхути кивнул. Искусство, которое вы создали, неплохо. У этого есть определенное качество, как будто школа может быть основана вокруг него. Хотя оно еще совсем новое и молодое, его будущий потенциал безграничный. Ха-ха, метод, который вы использовали, чтобы придумать это искусство меча, был довольно забавным. Вы на самом деле развели свою собственную силу, чтобы пойти драться против ученика Цзыфу, адепты Ваньсин и первобытного даисты. И вам на самом деле удалось развить набор искусства меча. Перед вами все, что мы когда-либо видели, это крупные силы трех царств, иногда предоставляющие некоторые рекомендации молодым культиваторам через спарринг. Никогда не было никого, кто всерьез сражался бы против них и таким образом развивал несравненное искусство меча. «Я немного смущен», — сказал Нин. «На самом деле я подумал об этом осторожно. Слабые культиваторы действительно имеют медленные, слабые мечи. Когда вы подавляете себя, чтобы сделать себя еще слабее, чтобы драться с ними, вы были вынуждены постоянно обдумывать способы улучшить свое искусство меча, учитывая несоответствие в силе и скорости». Субхути кивнул. «Однако, в конце концов, вы не сможете добиться больших успехов исключительно спаррингом против слабых. Ваши будущие оппоненты не будут такими слабыми, как они». Нин сказал. «Твой ученик понимает. Я только конкурировал с ними ради создания грубой схемы моего искусства меча. Когда два эксперта соревновались, обеим сторонам было легче понять, каковы их сильные и слабые стороны. Нин отбросил силу меча, силу сердца, бессмертную энергию и все другие источники силы в его стремлении найти принадлежащее ему искусство меча. Теперь, когда сложились грубые очертания искусства меча, в будущем он будет конкурировать с настоящими экспертами. Так будет совершенствоваться его искусство меча. Ха-ха, я должен сказать, ты был довольно терпелив». Субхути кивнул. «Мм, хорошо, что вы понимаете этот принцип. Теперь я пришел сюда сегодня из-за Фуси». Нин мгновенно почувствовал волну радости. «Фуси?» Когда он предложил эти семь могучих техник, Фуси пообещал создать для него специальное построение. Однако он сказал, что это будет сделано в течение 10 лет. «Ты все это время медитировал в улучшении меча, и поэтому я не хотел тебя беспокоить». Субхути вытащил бамбуковый свиток. «Это было создано только для вас. Это очень подходящее вам построение. Изучите это внимательно». «Да». Нин благоговейно принял свиток, а затем отправил в него свой основной смысл. Вся информация об этом была быстро передана ему. Это было сложнее, чем построение небесного карателя. Это было основано на некоторых тайнах божественного тела умершего инопланетного захватчика Раху. При исполнении построение позволило бы создать тело Раху. Итак, это построение стало известно как Раху-построение. У построения Раху было в общей сложности 3 уровня. Первый уровень позволил командовать 6000 небесных бессмертных и 360 000 сыпучих бессмертных. Только этот уровень уже сравнялся с идеальным небесным карателем. Обладатель едва достиг уровня Да-Отец. Второй уровень позволил командовать 30 000 небесных бессмертных и 2,1 миллиона сыпучих бессмертных. На этом уровне сила Раху и божественное тело были бы сопоставимы с силой истинного Бога или Да-Отца. Третий уровень позволил командовать 90 000 небесных бессмертных и 8 миллионов сыпучих бессмертных. На этом уровне Раху на самом деле будет немного сильнее, чем большинство истинных богов и отцов Даа. Но, конечно, Нин сам имел более низкий уровень понимания Даа, чем истинные боги и отцы Даа. Таким образом, если бы Нин командовал, сильные стороны этого построения могли бы противодействовать слабостям Нин в Даа. И, в свою очередь, это означало, что Нин мог бы сражаться с реальными истинными богами и отцами Даа, не будучи в каком-то невыгодном положении. Но, конечно, это было бы возможно, только если он мог командовать и контролировать силой 90 000 небесных бессмертных и 8 миллионов сыпучих бессмертных. Это было невероятно сложно, в 100 раз сложнее, чем контролировать идеального небесного карателя. Даже среди истинных богов и отцов Даа мало кто смог добиться успеха. Так много сыпучих бессмертных и небесных бессмертных. Нин был ошеломлен. «Как я должен командовать стольким количеством бессмертных?» «Успокойся», — посоветовал Субхути. «В настоящее время у вас даже нет такого количества сыпучие бессмертные и небесные бессмертные». Нин кивнул. «Так как Фуси разработал это построение для вас, он также устроил это для бессмертной армии под вашим командованием», — сказал Субхути. «Вы можете отправиться в человеческий мир Юй Великий и поговорить с Да-Отцом Бурый Медведь». Фуси уже уведомил Да-Отца Бурый Медведь. «Если вы увидите его, вам будет предоставлена бессмертная армия из 90 000 небесных бессмертных и 8 миллионов сыпучих бессмертных». «А-а-а-а!» Нин был шокирован и в восторге. Подарки от Фуси были необычайно, но это имело смысл. Даже да, отец Багровый Свет имел почти 1 000 000 небесных бессмертных и бесчисленных сыпучих бессмертных под своим командованием, и он считался одним из слабых отцов Дао. У подобных императоров было гораздо больше солдат под их командованием. Что касается человеческого мира, Юй Великий, это был центральный штаб исконного императорского клана. Юй Великий также был известен как Ся Юй. Он был основателем и предком клана Ся, также известного как императорский клан человеческого рода. Таким образом, его мир был местом, где находился исконный императорский клан. Этот мир, человеческий мир Юй Великий, был по существу огромной военной базой для исконного императорского клана, и поэтому он обладал огромной силой. К исконному императорскому клану, Фуси, дал Нине армию такого размера, что она была похожа на то, как будто бы он отдавал одну нить волос из ярма 9 быков. Правильно, вы все еще хотите действовать против цельных ворота? Да, Субхути посмотрел на Нин. Почему ты так долго этого не делал? После того, как я в последний раз заманил их в ловушку, цельные ворота стали невероятно осторожными. Пока я бродил по трем царствам, они продолжали смотреть на меня через основной смысл. Даже если бы я попытался снова засадить их, мне было бы трудно добиться успеха, сказал Нин. Конечно, Нин хотел снова напасть на них. По правде говоря, он чувствовал себя очень нетерпеливым. Но он знал, что нетерпеливость не принесет ему пользы. Если бы он сделал один промах, он заплатил бы огромную цену. Субхути кивнула. Кажется, ты все еще крутой. Хорошо, помедленней. Чтобы заставить цельные ворота склонить голову, это будет нелегкой задачей. Много работайте над своим искусством меча, особенно над 5 сокровищ искусством меча. Если вы можете полностью стать мастером всего 5 сокровищ, то вы сможете получить наследие Фуцзюй. Фуцзюй всегда был скрытным, таинственным человеком. Я понятия не имею, что он оставил. И наша сторона, и цельные ворота пытались выяснить, но мы не смогли достичь ее вообще. Кажется, что единственным методом действительно является тело демонического бога Рефайнер, чтобы стать мастером 5 сокровищ искусства меча. Нин кивнул. Ему тоже было любопытно, что оставил Дао отец Фуцзюй. В конце концов, смерть Дао отца Фуцзюй не имела никакого смысла. И это было похоже на то, что он действительно устроил все, чтобы отлично о нем позаботиться. Спустя некоторое время Субхути ушел. Что касается Нин, то сначала он внеземной и бог 9 клыков вернулись в мир захватчика звезд, а затем отправился один в главный штаб исконного императорского клана, человеческий мир Юй Великий. Вжух, сидя на своей лодке пустоты, Нин пересек пустоту, направляясь к миру людей. К настоящему времени Нин даже не смог телепортироваться, если бы не лодка пустоты. Это было потому, что он уже полностью забыл все, что узнал о великом Дао Цинкунь, из-за эффектов обучения 5 сокровищ искусством меча. Какая внушительная аура! Стоя на своей лодке пустоты, Нин уставился на далекий, обширный мир. Насколько глаз мог видеть, были взаимосвязанные города, которые были распространены во всем мире. Некоторые города даже левитировали посреди воздуха. Все города потребляли огромное количество природной энергии, настолько, что невооруженным глазом было видно, как завихрился смерч вокруг каждого города. Понятно, что количество бессмертных в этих городах было просто массивным, что привело к буре энергии, свидетельствующей о колоссальном уровне потребления природной энергии здесь. После того, как исконная эра закончилась, исконный императорский клан переместился на это место. Теперь, когда наступила буря, это стало огромным военным лагерем. Нин вздохнул от волнения. Итак, это собрат Даист Северная Тьма. Далекая фигура неожиданно появилась через телепортацию, затем полетела в направлении Нина. Это был мускулистый, покрытый мехом человек, у которого была голая грудь. Этот специалист из исконного императорского клана привык одеваться в звериные меха, когда был молод, и поэтому даже после того, как он стал божественным, он продолжал одеваться таким образом. «Внеземной бог Фуцуй!» — крикнул ему Нин. Это был штаб исконного императорского клана. Он не осмелился действовать здесь. «Выйдя сюда!» — Нин ждал, когда кто-нибудь встретит его. Всякий раз, когда кто-либо входил в этот мир, исконный императорский клан сразу узнал бы. «Я уже получил команду Дао отца Бурый Медведь. Собрат Даист Северная Тьма, проходите. Пойдем, встретимся Дао отцом Бурый Медведь», — сказал внеземной бог Фуцуй. Нин кивнул. Да, отец Бурый Медведь, у него был довольно высокий статус среди человечества, хотя он редко участвовал в битве, он был одной из действительно древних фигур исконного императорского клана. Когда мать Нюева создала человечество, да, отец Бурый Медведь был одним из первых людей, которых она лично создала. Он родился в районе, где были дикие медведи, и поэтому ему было дано имя Бурый Медведь. В ту эпоху человеческая раса была невероятно слабой и примитивной, и поэтому они сами выбирали имена для себя. В то время да, отец Бурый Медведь был обычным смертным, но он все же основал собственное небольшое племя, племя Бурого Медведя. Фактически, невероятная фигура оказалась из племени да, отца Бурый Медведь. Хуан Ди Желтый Император, один из пяти императоров человечества. Желтый Император произошел от племени Бурого Медведя, и после его поднятия до известности он фактически долго объединял человечество. Бурый Медведь, таким образом, поддержал Желтого Императора, позволив ему стабилизировать мир. Вжух! Внезапно завывал дикий ветер, и на ветру развивались далекие армейские баннеры. Вокруг были разбросаны цитадели, в каждой из которых находились армии бессмертных и демонических богов. Некоторые из этих армий существовали со времен Исконной Эры, в то время как некоторые из них были недавно перемещены сюда из других крупных миров. Мир людей Юй Великий не просто имел много солдат бессмертного и демонического бога. Это также более 20 истинных богов и отцов Даа, которые постоянно находились здесь. Причем одним из них был Даа Отец Бурый Медведь. Это территория Даа Отца Бурый Медведь. Эти армии находятся под командованием Даа Отца Бурый Медведь, сказал Фу Цуй с усмешкой. Даа Отец Бурый Медведь сам находится внутри самого большого города. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 43. Книга 19. Глава 43. Годы изоляции. Ведомый внеземным богом Фу Цуй, Цзинин шел перед древней фигурой рода человеческого, да, отец Бурый Медведь. Хотя да, отец Бурый Медведь был таким же старым, как Суйжинь и также имел очень высокий статус, он был еще более неброским, чем Суйжинь. В трех царствах великих императоров было много историй, но было много небесных бессмертных, которые даже не слышали о да, отце Бурый Медведь. Да, отец, Цзинин приехал, почтительно сказал Фу Цуй. Цзинин отдает ему свое почтение. Да, отец, почтительно сказал Нин. Они были в огромном, просто украшенном дворце. Мощный старик сидел на молитвенном коврике в позе лотоса, одетый в простые звериные меха. Его борода и волосы выглядели такими же жесткими, как железо, и у него было лицо кого-то бурного нрава. Однако, когда он открыл глаза, в них можно было увидеть вечность. Фактически, древняя аура, которая исходила от него, заставляла Нин бессознательно успокаиваться и чувствовать мир. Поскольку да, отец Бурый Медведь посмотрел на Нин, любящий взгляд медленно, но, естественно, принял форму с его взглядом. Хорошо. Да, отец Бурый Медведь улыбнулся. Мать Нюева создала человеческий род. Бурый Медведь был одним из первых созданных людей, и он наблюдал, как человеческая раса боролась, выживала и процветала. В его сердце он, естественно, чувствовал себя очень любящим и защищенным в отношении каждого ослепительного человеческого потомка, которого он видел. Хотя это была первая встреча Нина с да, отцом Бурый Медведь, он не мог не чувствовать естественного поклонения перед ним. Фуси уже говорил со мной. Это незначительный вопрос, и я уже договорился. Да, отец Бурый Медведь улыбнулся, глядя на Нина. Редко наша человеческая раса производит кого-то настолько талантливого в силах сердца. Вы смогли достичь четвертой стадии силы сердца, несмотря на то, что тренировались менее века. Я хочу, чтобы вы сделали что-то из себя. Перед тем, как придет конец войны, я хочу, чтобы вы сделали прорыв на пятом этапе. Пусть мириады рас трех царств знают, что наша человеческая раса способна родить специалиста по силовому искусству пятого этапа. Я сделаю все возможное, не мог не сказать Нин. Хорошо, это отношение, которое мне нравится видеть. Поражение не пугает, пугает трусость перед тем, чтобы попытаться. Да, отец Бурый Медведь улыбнулся и кивнул. Не упускайте каждый момент, чтобы тренироваться. Если вы сможете стать истинным богом или да, отцом до того, как придет конец, наша сторона будет для него еще сильнее. Да, Нин вообще не говорил никаких громких слов. В своем сердце он действительно хотел стать истинным богом и да, отцом. У трех царств было слишком много внеземных богов и истинных бессмертных. Должно быть понятно, что исконный Хаос родил 10 великих старших богов, 81 могучего истинного бога и 108 000 внеземных богов, 108 тысяч. Хотя многие погибли во время бесчисленных войн исконной эры, а также в войне, которая уничтожила мир Хаоса Паньгу, многие другие, в конце концов, обучились достижению внеземной богов и истинного бессмертного уровня. Сам Альянс Цельности также имел в своих рядах множество внеземных богов и истинных бессмертных. Таким образом, в настоящее время на этом уровне силы в трех царствах было много. Добавление Нина само по себе практически не повлияло на общий баланс силы в целом. Перед лицом массивной армии нельзя было даже говорить о силе одного человека. Только когда кто-то стал истинным богом или Даа-отцом, у него будет возможность повлиять на конец войны. Мастер. Во дворец вошел невысокий, мускулистый мужчина с большим мешком на спине. Ла Цзоу, да, отец, бурый медведь сказал, отдай этот Цзинину. Невысокий, мускулистый мужчина посмотрел на Нина, а затем произвел размером с ладонь город в своей руке. Он протянул миниатюрный город Нину, потом сказал, северная тьма, я слышал, что ты умеешь командовать солдатами в построении. Не позволяйте этим бессмертным упасть вниз. Не волнуйся, внеземной бог Ла Цзоу, сказал Нин. Во время исконной эры, когда человечество еще было молодым и примитивным, методы его совершенствования были несовершенными и ошибочными. Они выучили многие из приемов демонических богов, поэтому многие люди с самых ранних дней исконной эры обучались как демонические боги очищения тела. Позже, после того, как техники очищения ки стали лучше, стали появляться небесные бессмертные и истинные бессмертные. Иди. Да, отец, бурый медведь посмотрел на Нина, с нетерпением в глазах. Нин почтительно поклонился, затем ушел. В городе было в общей сложности 100 000 небесных бессмертных и 10 миллионов сыпучих бессмертных. Нин отправил всех этих бессмертных в свой захватчик звезд мира и договорился о них, а затем передал им основные компоненты Раху построения. Скорее всего, небесным бессмертным и сыпучим бессмертным понадобились бы всего полгода для их мастерства, и в этот момент они смогли бы установить построение. Мир меча бессмертия, пики пяти сокровищ, пять возвышающихся вершин, как всегда, высоко проникали в облака. Нин плавал на облаке, стоя перед каменными стенами третьего горного пика и читал третью главу «Пять сокровищ искусства владения мечом». За свои предыдущие 51 год совершенствования, сила Нин стала мощнее и превзошла третий уровень, и он уже давно освоил вторую главу. По правде говоря, когда он отправился на встречу с Даа-отцом Бурый Медведь, он сделал это с ощущением давления на него. «Мы должны победить конец войны. Мы не можем проиграть. Если мы проиграем, весь Альянс Нюйвы будет уничтожен, как и весь человеческий род». Нин даже не осмелился подумать о том, что произойдет, если они проиграют. Отбросив эти мысли на данный момент, он собрался, чтобы внимательно прочитать третью главу «Пять сокровищ». «Пять сокровищ» — это искусство меча было необычайно глубоким. Это третья глава. Это заставило Нина вздохнуть в изумлении. На самом деле он не мог не начинать включать часть сущности третьей главы в свое собственное яркое луна искусство меча. В огромном мире тьмы, королевский бог, сидящий на его возвышающемся троне, осторожно провел пальцами левой руки по подлокотнику. Кап! Кап, кап, звуки нажатия звучат величественно в течение существования всего темного мира. Я не ожидал, что Цзинин в конечном итоге сделает такую игру. Он на самом деле отказался от инопланетных посторонних приемов Фуси, который разработал для него исключительно свое выступление и дал ему 100 000 небесных бессмертных и 10 миллионов сыпучих бессмертных. Королевский бог задумался, какие методы он сделал, и что это за построение Фуси дал ему. Хотя их методы разведки были огромными, он не мог быть подробно описан на таком уровне. Они даже не смогли узнать подробности создания построения Фуси. И, похоже, Цзинин закончил разработку своего собственного искусства меча. МММ. Отец меча Темный Свет оценивает это как что-то необыкновенное. Третья стадия силы меча, этот малыш, Цзинин, через спарринг с этими маленькими культиваторами, он на самом деле оказался на третьем этапе силы меча. Фух, королевский бог покачал головой. Он сам мало знал о Даа-мече, отец меча Темный Свет, однако, был страшно могущественным членом Альянса Цельности, который в миру Хаоса Цельности был экспертом номер один в Даа-мече. Тем не менее, мир Хаоса Цельности и Паньгу мир Хаоса были уничтожены, что привело к рождению трех царств. И к тому времени все признали, что он немного уступал Да отцу Фу Цзюй. Я знал, что Цзинин был грозным в своей силе сердца, это впечатляет, а, тем не менее, он просто на третьем этапе. Это ничего. Королевский бог покачал головой. Небольшая угроза. И затем, королевский бог бросил Цзинину на задний план, обратив внимание на другие вопросы. Он отвечал за все цельные ворота, и по сравнению с его многими другими проблемами Цзинин действительно был второстепенной фигурой. Каменное стело. Мир тюрьма. В мире тюрьме было два тела Нина. Один имел дело с истинным богом, а другой имел дело с женщиной истинной бессмертной. Цзинин открыл глаза, прекратив свои размышления о его искусстве меча. Он посмотрел вниз. Бутылка, тыква, браслет и другие магические сокровища вокруг него продолжали развязывать потоки огня, воды и ветра против противника снизу. Волшебное сокровище врага содрогнулось, и его оборонительная сила начала ослабевать. 56 лет. Наконец, она больше не может удержаться. Нин почувствовал в своем сердце желание. Возможно, эта женщина истинной бессмертной сможет помочь ему, предоставив ему чрезвычайно мощные техники или магические сокровища. Нин пожелал, и вжух. Мгновенно огонь, вода и ветер возвратились к своим сокровищам. Все вернулось к норме. Нин определенно не хотел случайно поджарить женщину до смерти. Отправить. Нин посмотрел на женщину истинную бессмертную. Женщина истинной бессмертной открыла свою собственную магию сокровища. Она посмотрела на Нина холодным взглядом. Нин мог понять, насколько она решительна. Он не мог не вздохнуть и сказать: «Почему ты должна быть такой? Вы будете заключены в тюрьму здесь в течение бесчисленных лет, несмотря ни на что. Так что, вы решите служить мне? Все, что мне нужно, это некоторые из ваших магических сокровищ и некоторые из тех приемов, которые вы держите в своих воспоминаниях. Я не причиню вам вреда или вообще не снижу вашу личную силу. В будущем у вас будет шанс скрыться из этого места. Прекрати мечтать». Женщина истинной бессмертной продолжала смотреть на Нина холодно. «Ты смиренный, ползающий как насекомое. Забудь о том, чтобы заставить меня, Шуй Цзинь, подчиниться». Императрица Цзинь, Нин был ошеломлен. Когда он прочел воспоминания истинного бессмертного Зимнего Пика, он узнал о некоторых из более известных истинных богов и истинных бессмертных королевства Хаоса Пангеи. Женщина перед ним была чрезвычайно истощена, и ее аура была незнакома Нину. Вот почему до этого момента Нин понятия не имел, кто она. Она была чрезвычайно властным истинным бессмертным, который был еще более сильным, чем Зимний Пик, и поэтому ее называли еще как Императрица Цзинь. Императрица Цзинь. В глазах женщины истинной бессмертной появились воспоминания. Это все в прошлом. Все в прошлом. Панге ушла. Все ушли. Ты хочешь, чтобы я, Шуй Цзинь, подчинилась? Служить такому слабому, как вы? Ха-ха-ха. Ахахаха. Она начала громко смеяться, смеяться дико. Вжух. Она внезапно исчезла, ее душа рассеялась. Единственное, что осталось после нее, это отголоски ее пустого смеха, который отражался в пустом мире. Нин не мог не вздохнуть, увидев это. Узнав, что она императрица Цзинь, Нин сразу понял, что она вряд ли подчинится. По правде говоря, каждый высококлассный истинный бессмертный обладал невероятной гордостью и уверенностью в себе. Единственная причина, по которой у них был шанс подчиниться Нине, было то, что их души были измучены после тюремного заключения в этой мир-тюрьме. Некоторые, однако, все равно скорее умрут, чем подчиняться. Но, несмотря на это, Нин не колебался в своем решении. Ему нужно было получить больше сил от этой мир-тюрьмы. Он хотел пережить это бедствие, чтобы выжить в конце войны. Он хотел спасти свою жену, чтобы его дочь Яркая Луна могла жить долгой и счастливой жизнью. Он хотел, чтобы его мастер и другие его близкие тоже выжили. Таким образом, Нин только дал бы этим инопланетянам посторонним единственный шанс выжить, подчиниться ему. Если бы они отказались выбирать это, они все могли умереть. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 44. Книга 19. Глава 44. Внеземные боги и небесные бессмертные. Убедившись, что истинная бессмертная императрица Цзинь уже не дышит, Цзинин тщательно осмотрел трофей. Несмотря на то, что в этот раз его добыча была значительной, Цзинин не нашел для себя талисманов, от которых он так отчаянно нуждался. Чтобы развязать огонь, воду, ветер и направить против нее, я использовал 6 сокровищ огней мира Цинькунь, подумал Нин. «Я позволю своему клону справиться с истинными богами и истинными бессмертными, а с внеземными богами и небесными бессмертными я должен сразиться сам, хотя их сокровища гораздо менее ценны, и шансы на то, что у них есть мощная техника, тоже очень низки. По крайней мере, я могу убить их или заставить подчиниться. Как минимум я могу использовать их для обучения и культивации моего искусства «Яркая луна». Нин уже осмыслил практически всю третью главу древнего пособия по искусству меча «Пять сокровищ». С каждой страницей изучение становилось все труднее. Чтобы получить полное понимание «Пяти сокровищ», ему оставалось только полагаться на свой боевой опыт. Кроме того, во время дуэли слабых бессмертных культиваторов ему удалось создать искусство меча яркой луны. Теперь, с каждой очередной дуэлью он сможет еще больше совершенствовать это искусство меча. Очевидно, за пределами мира, тюрьмы ему было бы трудно найти столько экспертов своего уровня, чтобы сражаться в дуэлях. «Надсмотрщик», — произнес худой, бледный юноша, подняв голову и увидев вдалеке Цзинина, истинный бессмертный, с такой слабой аурой, странно, как мог основной член быть истинным бессмертным самого слабого уровня. Может быть, мир, тюрьма попал в руки врагов, подумал Нин, увидев юношу. Умри. Нин издал громкий, пронзительный крик, и его двойные мечи с ревом взметнулись к юноше. Увидев внезапную атаку Нина, худой юноша задрожал, в его глазах появился безумный огонь. «Ты хочешь, чтобы я умер? Даже не думай, ты умрешь первым». Тощий юноша издал приглушенное рычание, мышцы на его слабом теле сильно напряглись, бледность исчезла. Буквально за несколько секунд он превратился из худого, слабого юнца в человека, похожего на бога войны. Его туловище, как будто расплылось, и в то же мгновение обрело 8 невероятно длинных рук, каждая из которых держала оружие. С рычанием юноша набросился на Цзинина. Нин рассматривал этого человека как чуждого постороннего. Он тоже относился к нему как к чужаку. Ляск, ляск, ляск. Небо озарилось яркими вспышками меча. Атака юноши была достаточно мощной. Цзинин был сбит с ног в первом же столкновении. Он упал и сильно ударился о землю. В этот момент у Нина появилось 6 рук. В каждой из них засверкал острый меч. В голове Нина промелькнули мудрые слова мастера. «Если ты желаешь по-настоящему совершенствовать свое искусство яркой луны, то должен бороться с большим количеством экспертов». В руках Нина вспыхнули яркие мечи, и он стремительно бросился на противника. Оба сражались не на жизнь, а на смерть. Казалось, земля рушится у них под ногами, настолько мощной была эта борьба. У этого юноши было 8 рук, а его техника посоха была невероятно сокрушительной. Он относился к тем людям, кто был заключен здесь на многие века, поэтому единственным, чем он занимался все эти годы, была культивация. Неудивительно, что его техника была гораздо мощнее, чем искусство меча «Яркая луна» Цзинина. Теперь Нин оказался в сложной ситуации. К счастью, он обладал защитной техникой 8-9 скрытного искусства, поэтому даже в случае поражения остался бы жив. Нин не стал использовать звездную руку. Техника звездной руки расходовала слишком много божественной силы. Самое главное, что, действительно, волновало его сейчас, заключалось в необходимости совершенствования искусства меча. Опираясь на защиту 8-9 скрытного искусства, Нин, несмотря ни на что, продолжал этот бой, хотя и понимал, что шансов на победу оставалось все меньше и меньше. Спустя некоторое время атаки юноши стали слабее. Похоже, этот человек обладает какой-то невероятной защитной техникой. Судя по тому, что его тело очень напоминает тело демонического бога Рефайнер, то он явно внеземной бог. В недоумении подумал юноша. Он начал паниковать. Даже в королевстве Хаоса Пангеи защитные божественные способности считались чрезвычайно дорогим и ценным сокровищем. Находясь на уровне внеземного бога, было невероятно сложно обучить свое тело техникам высококлассного чистого янь. Сам Цзинин смог получить способность 8-9 скрытного искусства только благодаря своим боевым заслугам еще в войне за царство в Великой Ся Империи. Он принял эту чрезвычайно мощную технику в подарок от Даа Отца Багрового Света вместе с эликсиром Великой Вечности. «Если так пойдет и дальше, моя божественная сила очень скоро вся иссякнет. Как только она будет израсходована, я умру», — подумал юноша и стал атаковать еще сильнее. «Даже если мне суждено умереть, я все равно убью этого постороннего». «Посторонний, умри». Все тело юноши внезапно затряслось и начало светиться красным светом. Вероятно, применил какую-то божественную способность, которая позволила его силе так увеличиться. Однако, Нин был чрезвычайно искусным и опытным в оборонительных методах, и его 8-9 скрытное искусство продолжало отражать непрерывные атаки противника. Он все еще чувствовал себя полным силой и был способен отбивать вражеские удары. Буквально через несколько минут после начала битвы Нин полностью распознал суть боевой техники этого юноши. Молодой противник повторял свои атаки снова и снова, но они больше не интересовали Цзинина в плане совершенствования своего меч-искусства. Звездная рука, сила сердца, бестеневая, мечи Цзинина внезапно стали размытыми. Вжух, следующий удар меча опустился прямо на голову юноши. В то же мгновение она оказалась разрубленной на две части и отлетела в сторону. Цзинин явно доминировал над своим врагом. Как случилось, что его враг внезапно взорвался такой силой? Это было последнее, о чем успел подумать несчастный юноша. Он понятия не имел, что Нин в этот момент использовал свою звездную руку, а также прибавил к ней четвертую стадию силы сердца. Благодаря этим двум божественным техникам сила Нина значительно возросла, а ведь юноша был уверен, что почти одолел этого постороннего. Однако, ударив Нина более 100 раз, он так и не смог пробить защиту Нина и блокировать его 8-9 скрытное искусство. В результате Нин овладел им. Его меч отнял голову противнику. Это лишний раз доказывало, насколько важна защитная божественная способность. Вжух. Неожиданно отрубленная голова подлетела к телу юноши и оказалась на прежнем месте. Юноша задрожал, сделал глубокий вдох и резко открыл глаза. Лицо его было мертвенно, бледным. Через несколько минут молодой человек окончательно пришел в себя. Юноша в недоумении смотрел на Цзинина. Посторонний, почему ты не убил меня? Учитывая, что Нин смог разрубить его голову одним ударом, он с таким же успехом мог сокрушить и уничтожить все тело. И все же по какой-то причине Нин не стал этого делать. Более того, он вернул этого юношу к жизни. Ах, я давно слышал, что бессмертные и боги Пангеи невероятно могущественны, поэтому решил увидеть это своими глазами, сказал Нин со смехом. Увидеть своими глазами? Переспросил юноша. Он явно не ожидал такого ответа. Ты, разве тебе не было страшно? Ведь я мог убить тебя. Ты не смог бы этого сделать, с улыбкой сказал Нин. Юноша был ошеломлен. Да, похоже, этот человек, действительно, обладал какой-то грозной божественной защитой, поэтому невозможно было одолеть или убить его. Единственным решением было бы его подавить. Думаю, что даже если бы я подавил тебя своей силой, то в конце концов, моя божественная сила очень быстро была бы израсходована, и я мне все равно пришлось бы умереть. Юноша беспомощно покачал головой. Он даже не догадывался, что Нин фактически имел несколько тел, клонов. Даже если бы внеземные боги и небесные бессмертные Пангеи были бы достаточно сильны, чтобы подавить его, то в любой момент сюда мог прийти один из его клонов и, опираясь на 8 огней мира Цанькунь, жестоко уничтожить их. Что именно случилось с Пангеей? И тебе здесь нужно? С тревогой в голосе спросил юноша. Понимая, что Цзинин значительно превосходит его в силе и боевом опыте, юноша был готов служить ему. Если ты, действительно, хотел драться против меня, ты мог бы сначала нанять меня, а потом уже сразиться со мной. Разве это было бы не проще? Похоже, юноша все еще чувствовал обиду. В этой битве он израсходовал столько божественной силы, и оказалось, что все напрасно. А если бы я нанял тебя, неужели ты согласился бы пойти против меня изо всех сил? Произнес Нин с сомнением в голосе и покачал головой. Если бы этот юноша сражался с ним в полсилы и не старался убить его, битва была бы совсем другой. После того, как Нин нанял этого юношу, он тщательно обыскал его воспоминания, а затем отправился на поле исконного хаоса, чтобы пополнить свою божественную силу. Область хаоса внутри каменной стелы находилась всего в нескольких сотнях метров, но она была полностью отделена от тюремного мира, так как она была предназначена исключительно для использования надсмотрщиками. Поскольку поле истинного хаоса было создано самим королем Пангеи, то со временем оно превратило этот исконный хаос в свою элементарную энергию. Надсмотрщики, изредка появлявшиеся в тюремном мире, большую часть своего времени проводили на поле истинного хаоса. Нину понадобилось всего несколько часов, чтобы пополнить свою божественную силу, поэтому остальное время он решил посвятить чтению завершающих глав древнего пособия по искусству меча «Пять сокровищ». Кроме того, он планировал улучшить свое искусство меча «Яркая луна», прежде чем снова начать искать себе противника для очередной дуэли. Только после наступления темноты Цзинин покинул поле истинного хаоса и отправился дальше, чтобы разобраться со следующим внеземным богом или небесным бессмертным. Так проходило долгое путешествие Цзинина по бескрайнему тюремному миру, в котором он встречал внеземных богов и небесных бессмертных. И хотя мир, тюрьма был невероятно огромен, в нем было не так много внеземных богов или небесных бессмертных, поэтому Нин очень серьезно относился к каждой дуэли, так как после каждой из них он получал для себя огромное множество новых идей для дальнейшего совершенствования своего искусства меча. Его искусство меча «Яркая луна» день ото дня становилось все лучше и эффективнее, а сила становилась все больше. 40 с лишним лет пролетели, как один день. Цзинин встретил на своем пути более 400 внеземных богов и небесных бессмертных. Надо сказать, что во всем тюремном мире было чуть более 1000 человек, обладающих силой такого уровня. Эти 400 с лишним внеземных богов и небесных бессмертных предложили Нину много сокровищ. Ему даже удалось приобрести пару протокосмических духовных сокровищ. Что касается сокровищ чистого Янь, которые он успел за это время приобрел, то их было не счесть. Нин не сдержать своего восхищения, настолько сильно королевство Хаоса Пангея отличалось от трех царств. В трех царствах эти бесчисленные сокровища чистого Янь считались исключительно редкими и ценными, а протокосмические духовные сокровища мощных внеземных богов и истинных бессмертных вообще были недоступны. В королевстве Хаоса Пангея протокосмические духовные сокровища тоже были очень редкими, и только чрезвычайно мощные сокровища чистого Янь были очень распространены. Судя по воспоминаниям Цзинина, королевство Хаоса Пангея обладало гораздо более совершенными методами изготовления и производства магических сокровищ, поэтому в нем было так много первоклассных сокровищ чистого Янь. Прошло целых 82 года. Все эти годы Цзинин посвятил изучению новых боевых искусств и культивированию техники меча. Бум, бум, бум. 8 полос истинного пламени драконов окружили человека с зелеными волосами. Цзинин использовал 8 огней мира Цанькунь, чтобы сжечь мужчину с зелеными волосами. Его божественная сила продолжала истощаться без какого-либо пополнения. «Прекрати!» – прокричал человек с зелеными волосами. Клон Цзинина анализировал какое-то искусство меча. Прошедшие 82 года были довольно скучными. Все эти годы большую часть своей энергии он тратил на совершенствование искусства меча. Услышав призыв мужчины с зелеными волосами, Нин сразу же проснулся и вышел из своего медитативного транса. Увидев испуганное лицо человека с зелеными волосами, Нин улыбнулся. Если бы этот человек готов был умереть, он, вероятно, не попросил бы Нина прекратить огонь. Скорее всего, он не хотел быть сожженным заживо и собирался подчиниться Цзинину. До него Нин уже занимался 2 истинными бессмертными. Теперь перед ним был первый истинный бог, который подчинился бы ему. Надо же, какой неожиданный сюрприз. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 45. Книга 19. Глава 45. Большая удача. Глаза человека с зелеными волосами были похожи на глаза голодного ястреба, когда он посмотрел на Цзинина. Этот человек произнес хриплым голосом: «Если я подчинюсь тебе, что ты потребуешь от меня взамен?»